Мирович привез 6-фунтовую пушку к казарме, где содержатся колодники. Что при том происходило, не знаю, ибо видеть не мог. Напоследок Мирович привел с собою в арест предфрунт капитана Васильева и Чекина, и мертвое тело безымянного колодника принесено командую его, где по установлении фрунта со всеми солдатами целовался, сказывая им, что это он один погрешил, и барабанщику велел бить зорю утреннюю, а потом полный поход. Тут я закричал, чтоб его арестовали, что и было исполнено. При аресте найдены мною у него манифесты, присяга и повеления, писанные его рукою. Панин, получивши это донесение, немедленно отправил в Шлюссельбург подполковника Кашкина с приказанием узнать все обстоятельства дела и произвести допрос Мировичу, и в то же время послал донесение в Ригу к императрице. 9 июля Екатерина получила это донесение и отвечала Панину: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлюссельбурге. Руководство Божие чудное и неиспытанное есть. Я к вашим весьма хорошим распоряжениям иного прибавить не могу, как только что теперь надлежит следствие над винными производить без огласки и без всякой скрытности, понеже само собой оное дело не может остаться секретно, более 200 человек, имея в нем участие. Безымянного колодника велите хранить по христианской должности в Шлюссельбурге без огласки же. Мне рассудилось, что есть ли неравно искра кроется в пепле, то не в Шлюссельбурге, но в Петербурге, и весьма желала бы, чтобы это не скоро до резиденции дошло. И кой час дойдет до Петербурга, то уже надобно дело повести публично». И того ради велела заготовить указ к генералу-поручику той дивизии Веймарну, дабы он следствие произвел, который вы ему отдадите. Он же человек умный и далее не пойдет, как ему повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибытия. Я весьма любопытно знать, арестован ли поручик Ушаков и нет ли более участников. Кажется, у них план был. Сие письмо или нужное из оного покажите Веймарну, дабы оно служило ему в наставление. Шлюссельбургского коменданта и верных офицеров и команду господин Веймарн имеет обнадежить нашу милостью за их верность. Весьма, кажется, нужно смотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк. Между тем, 8 июля Иван Иванович Неплюев, остававшийся главноначальствующим в Петербурге, уведомил Панина, что в столице, хотя и знают о происшедшем в Шлюссельбурге, но никаких предосудительных толкований не слышно. После этого в 3 часа по полуночи является в царское село Теплов с письмом от Неплюева. В письме говорилось, что в Петербурге тихо. Тем более, что молва уверяет и о смерти того фантома, для которого злодейство начато было. Но кроме письма Теплова объявил, что Неплюев поручил ему сказать Панину из устно следующее: «Если б я был на вашем месте, то бы, немало не мешкая, возмутителя Мировича взял в царское село и в сокровенном месте пыткою из него выведал о его сообщниках. Или, ежели б сей арестант был в моих руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем возмущении соглашался, ибо нельзя надевиться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним предпринял, а сие мучение нужно для того, чтоб те сообщения не скрылись». «Почему же Иван Иванович мне об этом не написал?» — спросил Панин у Теплова. «Я его и просил», — отвечал Теплов, — «чтоб он или письмом о том к вам отписал, или бы записку мне дал, в чем состоит его требование от вас. Но Иван Иванович мне сказал, что он от своих слов не отречется, в чем ссылался на князя Александра Алексеевича Вяземского, который притом был». Панин написал императрице свой разговор с Тепловым, но Неплюев и сам 10 числа написал Екатерине, что надобно Мировича истязать. Того же самого 10 июля приехал в Ригу Кашкин и подал императрице первый допрос Мировича, который сказал: «Намерение мною учиненного злодейства предпринято сего году апреля с 1 числа, а к сему меня побудили следующие причины». Первая причина. Когда мне случалось бывать во дворце, тогда, видя, что до штаб-офицера, также и прочих статских чинов людей свободно пред ее императорское величество допускают, а ниже он их, как то и обер-офицеров, не пускают. Вторая. Когда случалось быть таким операм, в которых ее императорское величество присутствовать соизволила, то я также допущаем не был. Третье, что штаб-офицеры не такое почтение, какое офицер по своей чести иметь к себе долженствует, отдают, якоже и то, что тех, кои из дворян, с теми, кои из разночинцев сравнивают. Четвертая причина. Когда я просил о выдаче мне из отписанного предков моих имения, сколько из милости ее императорского величества пожаловано будет, то в резолюции написано было следующее. По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит Сенату отказать им. На вторичную просьбу о пожаловании пенсии трем сестрам моим также отказано. Хотел я государя Иоанна Антоновича высвободить и привесть пред артиллерийские полки. Из показаний Мировича и других причастных делу лиц вскрылись следующие подробности. Сначала Мирович хотел открыть Власьеву свое намерение – и 4 июля, в воскресенье, встретясь с этим офицером, начал было ему говорить: «Не погубите ли вы меня прежде предприятия моего?» Но Власьев прервал его речь и сказал: «Если предприятие ваше такое, что может вас погубить, то я и слышать об нем не хочу». После этого Мирович стал уговаривать солдата Песклова, который отвечал, что если солдатству будет согласно, то и он согласен, и подговорил еще двоих солдат. Затем сам Мирович подговорил солдата Босова, троих капралов. Некоторые сначала отказывались, но оканчивали словами: «Если все, то и я». Мирович решился начать дело немедленно, боясь, что Власьев догадался, о каком предприятии начинал он говорить с ним, и донес об этом куда следует. Во 2 часу по полуночи Мирович из офицерской кардегардии сбежал вниз в солдатскую караульную, закричал к ружью и, став перед фрунтом, велел заряжать ружья. Когда вышел Бередников, то он взял его за ворот халата и отдал под стражу, после чего двинулся с своим отрядом к казарме, где стояла гарнизонная команда. На оклик «Кто идет?» Мирович отвечал: «Иду к государю». Из гарнизона раздался ружейный залп. Мирович велел своим отвечать, но потом, опасаясь, чтоб не застрелить Ивана Антоновича, велел отступить. Тут команда пристала к нему: «Покажи вид, почему поступать». Мирович прочел из манифеста от имени Ивана те места, которые, по его мнению, могли особенно тронуть солдат. По прочтении сказал: «Поздравляю вас с государем», и стал кричать гарнизонной команде, чтоб не стреляли, иначе против их будут из пушки стрелять». Видя, что угрозы не помогают, Мирович действительно велел тащить пушку и опять послал сказать гарнизону, что будет палить. Но посланный возвратился с ответом, что гарнизон уже положил оружие. Мирович с своей командою бросился в казарму, вошел темно, послал за огнем, но когда принесли свечи, то он увидал лежащее среди казармы на полу тело заколотого человека. Власьев и Чекин стояли тут. Мирович, взглянув на них, сказал: «Ах вы, бессовестные! Боитесь ли Бога? За что вы невинную кровь пролили?» «Мы сделали это по указу», — отвечали офицеры. «А вы от кого пришли?» «Я пришел сам собою», — сказал Мирович. «Мы, — продолжали офицеры, — все это сделали по своему долгу и имеем указ, вот он». Они подали Мировичу бумагу, но он не стал ее читать. Тут подступили к нему солдаты с вопросом: «Не прикажет ли заколоть офицеров?» «Не трогайте», — отвечал он, — «теперь помощи нам никакой нет, они правы, и мы виноваты». Сказавши это, Мирович подошел к телу, поцеловал его в руку и ногу, велел солдатам положить его на кровать и вынести из казармы на фрунтовое место, где и происходило то, о чем доносил Бередников Панину.